Часть третья. Семья Вициных сложилась довольно оригинальным образом, как складываются семьи, может быть, только на Руси. Антонида Степановна за доктора Вицина вышла уже вдовой. Первый ее муж, отец Катеньки, был вдовец, и она вышла на детей, как говорят свахи. У ордена осталось от первой жены двое детей, старшая дочь Катенька и сын Семен. Антонида Степановна пригрела сирот и прибавила еще от себя троих детей. Так что, когда орден волею Божией помер, у ней осталось на руках целых 5 сирот. Положение было совсем безвыходное, если бы она не вышла замуж во второй раз за доктора Вицина. И опять на детей. У доктора сиротило целых 4 ребят. «Что же, нам уж заодно возиться с ребятами, Антонида Степановна», говорил Вицин, когда делал предложение. «Такая уж судьба». Бог даст, не съедят, пока мы живы. У молодых образовался с первых дней воспитательный дом. А потом Антонида Степановна подарила мужу еще 3. Получился настоящий муравейник. Причем трудно было разобрать чужих от своих. Да Антонида Степановна не делала между детьми различия. Всех Бог дал. Что же тут разбирать? Сам Вицин был не злой человек. Но на детей он не обращал никакого внимания, предоставив все жене. Это ее бабье дело. У него служба, дела, а ребятишки только мешают. Он заметил Катеньку уже в 7 классе гимназии, когда она совсем выровнялась и сделалась взрослой красивой девушкой. Даже и по жене Катенька была доктору чужая, и он часто поглядывал на нее прищуренными глазами. Женщин он всегда любил, но жизнь так сложилась, что пришлось удовольствоваться самой серенькой обстановкой. А тут постоянно на глазах вертится такая свеженькая и красивая девушка. Дурных мыслей старик не имел, но его так и тянуло обнять это цветущее молодое тело, которое точно говорило ему о собственной старости и неудовлетворенной жажде жизни. Антонида Степановна хорошо знала слабости мужа и поэтому никогда не держала в доме красивой женской прислуги. Ведь все мужчины одинаковы, как и женщины. Это было ее философией, которая каждый день приносила какое-нибудь новое подтверждение. Старший сын доктора, гимназист 7 класса, тоже ухаживал за Катенькой и не пропускал удобного случая поймать ее где-нибудь в темной комнате, ущипнуть и прошептать на ухо что-нибудь скабрезное. Раз Антонида Степановна наткнулась на сцену, когда Сережа обнимал Катеньку, загнав ее в угол гостиной. «Дети, что вы делаете?» – ужаснулась Антонида Степановна, пораженная как громом. «Ведь вы брат и сестра!» Сережа, конечно, убежал, как и следует мужчине. А Катенька осталась сконфуженная, обиженная, жалкая. «Разве можно себя так держать?» — обрушилась на нее Антонида Степановна. «Ты самая большая в семье и должна подавать пример другим. Наконец, каждая женщина сама заслуживает того, как с ней обращаться. Я сама была девушкой и могу сказать, что никто не смел обнимать меня, как горничную. Я не виновата!» — бормотала Катенька, сгорая от стыда и новой несправедливости. — Если они сами лезут, не дают прохода. — Кто это они? — Сережка. Да ведь он мальчишка, которого нужно за уши еще драть. И не оправдывайся. Для меня все вы равны, и за всех я должна дать ответ Богу. Да. Из этого случая Катенька вывела только одно заключение, что женщины всегда, везде и во всем виноваты. А мужчины всегда, везде и во всем правы. Им все можно. А женщины должны все переносить. Это было несправедливо. И она возненавидела сильнейший пол. Больше она почувствовала к мужчинам чисто физическое отвращение, как к чему-то неприличному и вообще гадкому. Средства доктора Вицина были очень ограничены. А поэтому громадная семья, как тыном, была окружена 1000 неотступных нужд. Одна обувь чего стоила. А потом всех нужно было одеть и накормить. Квартира была мала и неудобна, а дети сбились в 2 комнатах. Катенька в качестве старшей в семье должна была помогать мачехе и по хозяйству, и по части первоначального обучения. Эта орава детей требовала страшного напряжения, чтобы все было в порядке. Да еще сама Антонида Степановна постоянно прихварывала. С подраставшими детьми увеличивались и нужды. Недостаток надзора отзывался, конечно, на детях прежде всего тем, что они никого знать не хотели в доме и забрали незаметно такую волю, что посторонний человек, первый раз попадавший в докторскую квартиру, в ужасе затыкал уши. Это был настоящий ад, где голосили, ревели, орали и выкрикивали на все тона неугомонные детские рты. Как мы уже сказали, Катенька отдыхала только у Тихменевых, куда ей редко приходилось попадать. Ее подруга Любочка была пухлая, избалованная девушка, которая еще гимназисткой увлеклась талантами Тихменева и вышла за него замуж против воли родителей, убегом. Она была молода и красива, ничего не делала и по-своему чувствовала себя счастливой, потому что ни о чем не нужно было думать. Сам Тихменев редко бывал дома, потому что вечно пропадал где-нибудь по чиновничьим вечеринкам, на холостых пирушках, по любительским спектаклям, а если некуда было идти, то коротал время в клубе или в театре. У него весь город был знаком, и за кулисами он был как у себя дома. Такая рассеянная жизнь не удивляла Любочку, потому что у ней вечно кто-нибудь вертелся из хороших знакомых, и она удовлетворялась легкими ухаживаниями этих гостей. Все-таки в результате получался хотя призрак счастья, и Катенька завидовала этой Любочке, у которой был свой угол, известное общественное положение и условная свобода замужней женщины. Тихменев всегда был внимателен к жене, весел, и день за днем время катилось незаметно. Катенька с удовольствием поменялась бы с Любочкой житейскими ролями. Тихменев со всеми женщинами усвоил себе то свободное и полушутливое обращение, какое позволяется таким добрым малым, поэтому Катенька не обращала внимания, когда он по ошибке обнимал ее. «Я вас все смешиваю с женой», — отшучивался он с развязностью избалованного человека. «Что делать? Проклятая близорукость!» Близорукости никакой не было. Но Тихменев носил пенсне для шика, особенно когда бывал в театре. Раз на Масленице они катались целой компанией. Катенька попала в одни сани с Тихменевым. Он был слегка навеселее и фамильярно обнял ее. «Послушайте, Аркадий Борисович», — строго заметила Катенька, освобождаясь от этих объятий, «вы так себя ведете, что я должна буду пожаловаться Любочке». «Что же, жалуйтесь», — засмеялся он, привлекая ее к себе и целуя в щеку. «Во-первых, Бог велел любить ближнего. Во-вторых, сегодня Масленица. В-третьих, я катаюсь с дамой. И, наконец, я просто пьян. Для чего же устраиваются такие пикники, на которых мужи и жены рассаживают по разным экипажам? Перестаньте, пожалуйста, разыгрывать из себя недотрогу царевну, а то я сам должен пожаловаться на вас, Любочке». Потом Катенька узнала, что Тихменев вел вообще очень свободную жизнь и потихоньку от жены разыгрывал свои дешевенькие романы, не пропуская ни одной горничной. К Антониде Степановне время от времени завертывали разные старушки и своя сестра-чиновница. Эти женщины всегда приносили с собой целый ворох самых свежих новостей, и городская жизнь делалась известной до последних интимных подробностей. Гости не стеснялись присутствием Катеньки. Что же, девушка большая, того гляди, сама замуж выскочит, и рассказывали всю подноготную. Антонида Степановна почти нигде не бывала, и сама говорить о других дурную не любила, но послушать чужие толки и пересуды была не прочь. Благодаря этим разговорам кумушек Катенька окончательно убедилась в своем мнении, что все мужчины мерзавцы, если есть среди них порядочные люди, то это потому только, что это или круглые дураки, или такие редкие исключения, какие не могут идти, ни в какой счет, да и своих живых примеров было достаточно. Тот же Папа Вицин, Сережка, Тихменев. Это с одной стороны, а с другой Катенька уже была сформировавшаяся девушка, и в ней иногда просыпались чувственные порывы. Вся окружавшая ее обстановка наталкивала ее мысль и чувства именно в эту сторону. Являлась тоска, апатия и припадки уныния. Мечтать она не любила, как другие девушки. Может быть, потому, что у нее не было подруг, да и времени свободного тоже. Появление Кекина не обрадовало ее и не опечалило. Не все ли равно, за кого выходить замуж? Когда Антонида Степановна приступила к ней с предварительными объяснениями, Катенька откровенно сказала: «Мама, ведь я не маленькая и понимаю, зачем он ходит к нам». Конечно, Антонида Степановна прослезилась, начала крестить Катеньку, все повторяла, что она не гонит ее, как другие мачехи, не сбывает, а как она сама хочет. Кекин не красавец и не первой молодости, но человек хороший и так далее. Но чем ближе делался роковой момент, Катенькой начинало овладевать безотчетное беспокойство. Хотя она и не ждала ничего особенного от жизни, но провести ее с глазу на глаз с Кекиным, сделаться матерью его детей, это ее пугало все больше и больше. Она его не только не любила, но и не уважала. Что же это будет за жизнь? А тут еще Тихменев зачастил к ним в дом и все распевает свои романсы. Она чувствовала, что он приходит именно к ней, поцеловать у ней руку, вообще ухаживает. Сначала ее это злило, а потом она сама не могла дать себе отчета, как произошел в ней переворот, и она с какой-то жадностью пошла навстречу к нему. Пусть будет, что будет. В роковой вечер своего объяснения с Тихменевым в передней Катенька была окончательно разбита. Она не спала всю ночь напролет и все думала, думала, думала. Она уже видела себя мадам Кекиной, видела обстановку своей новой жизни и ту страшную пустоту, которую она принесет туда. Все равно Кекин получит то, чего искал, и ее молодость, и девичью красоту. А что же ей останется? Катенька плакала и ломала руки в отчаянии. Скверно было оставаться здесь, и скверно было впереди. В забытии она звала Тихменева и чувствовала, как над ней наклонялось его молодое красивое лицо. А в ушах стояли страстно призывавшие строфы его романсов. Ведь за миг такого счастья можно отдать всю жизнь, чем зачахнуть с этой деревяшкой. «А, так вы вот как!» — корила она кого-то. «Так я же знаю, что мне делать. Да, у меня есть своя комбинация». Мысль, ударившая ее как молния, действительно была дикая и нелепая, но Катенька ухватилась именно за нее. Хотя что-нибудь взять у мачехи судьбы. Она и встала с веселым лицом, полной отчаянной решимости привести в исполнение свой план. Все равно ведь она уже сказала Тихменеву, что любит его.